Часть первая. Тень зверя. Глава первая. Стортелор Сити. Гансбург. Провинция Радштадт. Свободная республика Рсалхак. 19 мая 3049 года. Феллон Келл с напускной беззаботностью вошел в задымленную пивную. Его не покидало чувство, свойственное шпиону, который долгие годы провел среди врагов. Первый раз за эту ночь я пожалел о том, что нарушил запрет Джека Танга и отправился на поиски. Когда-нибудь до меня наконец дойдет, что он отдает распоряжение не ради красного словца. Молодой наемник прищурился, всматриваясь во мглу, но даже не подумал снять зеркальные солнцезащитные очки. Может, я и сглупил, когда слинял из резервации, но снимать маскировку не собираюсь, и уж тем более здесь. Ну давай, Тира, появись. Кто-то прикоснулся к его руке. Феллон мгновенно повернулся и едва не выскочил с собственной шкуры, когда увидел униформу гансбургских ястребов. Мелькнула мысль, что путь из Алт-Ингара придется прокладывать себе кулаками. Затем он заметил, что в униформу одета женщина. Напряжение на его лице сменила улыбка, которая тут же исчезла, когда он встретился с ее яростным взглядом. «Ты что, спятил?» – прошипела она голосом ледяным, как северный ветер, завывающий на улицах Стортелор Сити. Она резко толкнула Феллона от двери в темную кабинку позади него. «Какого черта ты шляешься за пределами резервации?» Феллон протиснул свое длинное и тощее тело в затемненный угол. «Аника, где она? Я должен поговорить с ней». «Не знаю и знать не желаю», — устало ответила Аника Дженсен. «А ты возвращайся в резервацию, Феллон. Здесь ты только нарвешься на неприятности». Феллон снял очки и прицепил их у горла на вороте свитера, который носил под черной курткой с капюшоном. «Я ищу ее. Если ты думаешь, что мне влепят, когда поймают за пределами квартала наемников, подожди и увидишь, что случится, если я не разыщу Тиру этой ночью». Вдруг Аника обеими руками схватила сжатый правый кулак Феллона. «Черт тебя побери, Феллон! Не перечь мне! Ты же помнишь, что я полностью поддерживала ваши отношения. Не глупи и не разочаровывай меня!» Она топнула с досады. «Мне следовало предвидеть, что ничего не выйдет». Феллон расслабил кулак, но напряжение в теле осталось. «Не надо, Ника. Я думал, что ты не испытываешь к наемникам той ненависти, с которой к ним относятся по всей республике». «Так было». Ее светло-голубые глаза встретились с зелеными глазами Феллона, и он не выдержал. «Вы, гончие Келла, находясь в Стортелор-Сити, умудрились-таки развеять миф, который мы так бережно хранили». Феллон с сарказмом улыбнулся. «Миф, который вам столь дорог, подобен утопающему». Ника стиснула правую руку, вонзая ногти в его запястье. «Надо же! А твой поступок вообще вынуждает меня задуматься, должна ли я дать тебе этот шанс. Каждый раз, как только я соглашаюсь с тобой, ты наносишь мне коварный удар в спину. Я этого не заслужила, и ты это знаешь». Феллон потупил взор, скользнул по буквам, выцарапанным на лакированной поверхности стола. «Ты права, Ника», — он поднял глаза. «Озлобленность гончих обострилась именно сейчас, когда завершилось обучение. Ты же знаешь, что эти проклятые торгаши превратили нашу жизнь в запретной зоне в сущий ад, а группа горожан, патрулирующих зону, только выискивают любой повод, чтобы проломить наемнику череп». Аника поморщилась, кивнув в знак согласия. «Все это мне нравится не больше, чем тебе. Но ты же видишь, что Рсалхак – молодая нация. Мы боролись столетия, отвоевывая независимость у синдиката драконов. Даже тогда, когда мы думали, что добились ее, получив от синдиката благословение пинком под зад, нас вынудили сражаться с вероломными ордами синдиката в Ронинских войнах. Многие наемники предали нас, сославшись на юридические формальности контрактов. Все это оставило горькие чувства. А когда нам пришлось почти сразу же вернуться и нанять еще больше людей, чтобы пополнить ряды бойцов, павших за нашу свободу, так местные жители просто возненавидели наемников. Чему уж тут удивляться?» «Да я не удивляюсь», — сказал Феллон, сверкнув озорно глазами. «Куда уж там, ведь нас так ненавидят в армии Республики Рсалхак, что я просто-таки испытываю чувство гордости. Ведь ты и Тира мои друзья. Хотя вы и служили военными летчицами». Аника ухмыльнулась. «Кто-то ведь должен был обучить таких головорезов, как вы, хоть каким-то правилам поведения». Феллон провел рукой по густым темным волосам. «Так где же все-таки она?» Аника холодно огрызнулась. «Я же сказала, что не знаю». Глаза молодого наемника сощурились. «А как насчет второй половины твоего ответа? Ника, тебя не беспокоит, куда она пропала?» Феллон на мгновение прикусил нижнюю губу. «Готов поспорить, ты здесь сама высматриваешь ее, не так ли?» Аника жестко взглянула на Феллона. «Да, меня беспокоит ее исчезновение. Она летчица, командир экипажа и моя подруга. Но ты промазал, не угадав, почему я этой ночью здесь. По правде сказать, я пришла, чтобы отыскать тебя». Она указала на его куртку и зеркальные солнцезащитные очки. «Ты и в самом деле решил, что, надев куртку солдата местной обороны и эти очки, замаскировался? Придумал бы что-нибудь покруче». Ее замечание задело его, вызвав злость и досаду. «Того и гляди, все скоро станут так думать». «Да, я, пожалуй, не особенно умен, лейтенант Дженсен». Аника тяжело хлопнула кулаком по столу. Она быстро оглянулась посмотреть, не обратил ли кто-нибудь на них внимания. «Неужели?» – прошипела она. «Я частенько забывала, что ты всего лишь 18-летний юнец, потому что ты действовал более зрело». Взор Феллона устремился вдаль. «Служба в компании наемников не слишком-то позволяла быть юнцом. Особенно если твой отец – живая легенда, а кузина – наследница престола Федеративного Содружества. Каждый относится к тебе, словно ты чем-то отличаешься от него. Невелика радость быть юнцом». «Теперь не лучшее время пенять на прошлое», – ответила Аника. «Ты моментально превращаешься из умного и понятливого в тупого и занудливого. Неудивительно, что тебя вышвырнули из Нейджоуринга, как только подвернулась возможность». Феллон резко вскинул голову, но не произнес ни слова. «Как ты можешь? А я-то думал, что мы друзья». Он пристально посмотрел на Анику. Ей он больше не доверял. Феллон хотел незаметно прошмыгнуть из кабинки, снова выдрузив очки на нос. Аника вцепилась в его запястье, пытаясь развернуть лицом к себе. «Послушай, Феллон...» Он грубо оборвал ее. «Нет, Ника, ты слушай. Я не знаю, что Тирана говорила тебе о моем уходе из Академии и о заключении комиссии чести. Я поступил так, как считал нужным. А эти кретины из Академии предпочли наплевать на мои поступки и их положительные результаты. Пусть так, но я и не нуждаюсь ни в них, ни в твоем покровительстве и попытках вмешиваться в мою жизнь». Феллон был в ярости, но ни на мгновение не утратил контроля над собой.